Глава 12. Ощущение времени в полной темноте терялось напрочь. Непонятно, прошло всего несколько секунд или часов. Первая вспышка света длилась лишь мгновение. Затем они стали чаще и дольше. Словно я сидела в темном зале кинотеатра, и на экране мелькали первые пустые, словно засвеченные кадры. Пустые кадры начали перемежаться картинками, которые стали складываться в небольшие отрывки. Маленькая черноволосая девчушка в длинном старинном платье склоняется над помятым цветком, касается тонкими пальчиками сломанного стебля. По розовой щечке сбегает слезинка. Девчушка закусывает губку и крепко зажмуривает глаза. Когда она убирает руку, стебель цветка оказывается совершенно целым. Лепестки цветка распускаются прямо на глазах. Девчушка радостно смеется. Это же девчушка, но значительно старше. Сидит за столом. Перед ней толстая красивая тетрадь. Девчушка открывает ее и, старательно выводя округлые витиеватые буквы, пишет. Рецепт номер один. Кадр за кадром сменялись девушки, неуловимо похожие друг на друга. Неизменно все темноволосые. Перед моими глазами мелькали самые значимые моменты в их жизни. Но всех их сопровождала исписанная от руки тетрадь с рецептами, которая становилась все толще и толще. Следующую девушку я узнала. Цветущий сад, качели, увитые цветами. На качелях три молоденькие девушки, которых раскачивает красивый темноволосый парень. Девушки весело смеются, одна из них кричит. «Сильнее, Мор, раскачивай сильнее!» Парень хмурит брови, бурчит, что ему надоело, и, развернувшись, уходит. Девушки остаются одни, и та, что сидит посередине, достает из складок платья три тоненьких цепочки с небольшой подвеской. «Подруги навсегда», — говорит она, протягивая цепочку девушке, в чьи волосы вплетены живые цветы, да и платье ее все в крупных розовых бутонах. «Это тебе, Флора». «Это тебе, Матильда», — протягивает она подвеску девушке с голубыми волосами и ртутными глазами. Та в ответ смеется. «Вечно ты, Мара, что-то придумываешь. Это последние каникулы, которые мы проводим вместе. Скоро закончим академию, и что нас ждет дальше, даже Всеблагая не знает. Я сама зачаровала эти артефакты, и если с кем-то из нас случится беда, мы всегда сможем попросить друг у друга помощи», — отвечает ей молодая версия моей прабабки. А она в молодости была настоящей красавицей. Затем несколько кадров, словно из исторического фильма, где моя прабабка в старомодном платье прощается с молодой темноволосой девушкой. Затем эта девушка, уже постарше, стоит рядом с моей мамой. Я знаю этот кадр. Эта фотография есть в нашем семейном альбоме. Значит, это мои бабушка и мама. Но вот тетради у них в руках больше не видно. Что же случилось? И куда делся семейный гримуар? Затем промелькнуло несколько кадров, на которых я увидела огромный темный замок. На высоком троне сидит повзрослевший парень, что катал девушек на качелях. Вокруг него велись серые тени. Мрачное зрелище. Затем мелькнуло видение, как одни женские руки передают в другие старую затертую шкатулку, на крышке которой едва угадывается полустертый рисунок моего амулета. Фоном к этой сцене слышится звон колокольчика. Очень знакомого. Такие обычно вешают на дверь магазина или лавки, предупреждая хозяина о новом посетителе. Последний кадр померк, медленно сжимаясь в одну светлую точку. Затем, пару раз мигнув, загорелся вновь. Сплошным калейдоскопом замелькали формулы, рецепты, статьи. Информация лилась сплошным потоком, и что самое интересное, все увиденное оставалось в моей памяти. Я это знала совершенно точно, как, например, сколько зубов у грифона и который из них лучше подходит от икоты, а какой для рецепта ночного зрения. Мелькнул последний рецепт. Вновь воцарилась полная темнота. Очнулась я словно по щелчку пальцев. В руках практически полностью сгоревшая свеча. К ногам все так же жмется кот. Рядом стоит Розальва, щурясь на свет костра. Ее свеча обгорела едва ли наполовину, хотя очнулась она вместе со мной. Вокруг нас приходили в себя остальные ведьмочки. У многих в руках оставались довольно большие огарки свечей. И всего у нескольких я заметила в руках такие же маленькие остатки свечей, как у меня. Видимо, тоже представительница древних ведьмовских родов, решила я. Посреди площадки опять горел совсем небольшой костер, вокруг которого, также на коленях, сидели серые фигурки верховных ведьм. Когда погасла последняя свеча в руках молоденьких ведьмочек, верховные вновь встали и произнесли молитву Всеблагой, благодаря ее за дары. Теперь я понимала каждое сказанное ими слово. Затем одна из них обратилась к нам. «Поздравляю! Теперь вы — настоящие ведьмы. Здесь вам ничего не грозит. Лысая гора всегда примет и поддержит своих дочерей. А теперь веселитесь! Да здравствует шабаш! До утра гора в полном вашем распоряжении!» Возбужденно переговаривающиеся девушки двинулись к спуску с площадки. Только тут заметила, что площадка преобразилась. Исчезли каменные квадраты, а колючий кустарник оказался усыпанным белыми душистыми цветами. В небе над нашими головами вспыхивало всполохами салюта северное сияние. Розальва подхватила меня под руку и, сверкая глазами, зашептала. «Представляешь, я теперь знаю, как подчинить ветер. Да что там ветер, ураган или торнадо? Здорово, правда?» «Очень хорошо», — поддержала я ее, а сама попыталась рассовать по полочкам вновь полученное знание. «Это сколько же мы всего узнали? Да мне бы за всю жизнь столько не выучить. Стоп. А сколько вообще длился этот сеанс обучения? И сколько сейчас времени? Нас ведь там ребята ждут. Матвей, сколько времени мы были в магическом трансе?» «Ну, около часа, я думаю, не больше», — ответил Пушистик. «Уф, от сердца отлегло. У нас еще вся ночь впереди. А теперь нам нужно вернуться на площадку к нашим метлам и потихоньку покинуть этот праздник жизни». Среднюю площадку мы прошли относительно быстро. Никто нам не препятствовал и больше не пытался задержать. А вот на нижней был разведен большой костер, через который по очереди перепрыгивали молодые ведьмы. Мимо нам пройти не дали. Подхватили под руки и потащили к огню. «В ведьмину ночь каждая из нас должна перепрыгнуть через огонь, дарующий нам силу и долголетие. Ну же, давайте!» «Давай, давай!» — подбадривающе скандировала толпа. Костер внезапно вспыхнул огненной стеной. Я, замешкавшись, переступила с ноги на ногу. На лысой горе ничто не причинит мне вреда. Просто огонь почувствовал во мне родственную силу, радуясь и ласкаясь. Весело засмеявшись, я побежала ему навстречу. Оттолкнулась от земли и, ощутив невероятную легкость, взлетела над костром. Огонь совсем не обжигал. Лишь ласково мазнул пламенем по ногам, обернулся кольцами по запястьям распахнутых в полете рук и отпрянул. Миг спустя я оказалась по ту сторону костра. Послышались бурные аплодисменты, восторженный визг, даже свист. Огонь, успокоившись, вновь стал небольшим безобидным костерком. Следующий за мной прыгала Розальва. Подруга, призвав легкий ветерок, плавно и грациозно перелетела на нем через огонь, за что получила свою порцию восторженных аплодисментов. А к костру уже выстроилась очередь желающих получить свою порцию силы и долголетия. Мы спокойно прошли к пустующей парковочной площадке. На нас никто больше не обращал внимания. Взяв со стойки свои метлы, завернули за ближайший куст. Спокойно забравшись в седло, подождала, пока Матвей устроится в своей корзине. «Можно взлетать. До утра нам нужно найти блуждающий портал в мой мир». Теперь-то я знала, что они появляются из-за переизбытка магической энергии, собранной в одном месте. Это случается именно благодаря инициации молодых ведьм. А так как она уже случилась, портал должен уже появиться, нужно только его найти. Очень хотелось обдумать увиденное в том магическом трансе на вершине горы. Видение о моих предках. Но на это сейчас банально не было времени. Подумаю об этом позже. Благодаря энциклопедии, заложенной в наши головы, мы теперь совершенно точно знали, что Лысая гора — это совсем не какой-то другой мир. Это такой пространственный карман, к которому примыкают множество миров. На схеме, стоящей у меня перед глазами, это было изображено в виде ромашки, где сердцевиной является гора, а каждый лепесток — отдельный мир. Нужно только найти свой. В краткой памятке ведьмы о посещении шабаша говорилось, что по временному тоннелю на шабаш ведьма может привести с собой гостя, а вот улетать она должна одна. Поэтому тот номер, который у нас получился по чистому недоразумению, и мы смогли протащить с собой ребят, больше не прокатит. Мысль напроситься в попутчики ведьме с земли была откинута как несостоятельная. Да и как понять, кто здесь с земли? Оставалось найти блуждающий портал, который перенесет нас всех. А для этого следует первым делом найти, в какой стороне мой прежний мир. Из той же памятки мы узнали, что ведьма чувствует, в какой стороне ее дом, туда и полетит. Там временной тоннель вернет ее в ту же точку, из которой она отправлялась в путь на шабаш. А вот тут образовалась проблемка, вернее, две. Домов-то у меня два. Один в магическом мире Таевана, другой на земле. Посовещавшись втроем, мы решили для начала облететь гору по кругу, проверить свои чувства. Кот высказал здравую мысль. Розальва ведь тоже почувствует свой дом. Значит, нам точно не туда. Кот у меня умница. В который раз в этом убеждаюсь. Что бы я без него делала? Медленно, стараясь оставаться в тени, полетели вокруг горы и очень скоро поняли, что она как бы разделена на сегменты. Через совершенно одинаковые отрезки ландшафт изменялся на совершенно другой, часто просто фантастический. Каменная пустыня сменялась густым лесом. Затем шла песчаная площадка, сменяющаяся цветущим разнотравьем. Водопад тоже входил в такой же точно очерченный сегмент. Видно, в той стороне полностью водный мир, решили мы. Насчитали ровно 12 сегментов. Действительно, словно лепестки гигантского цветка. На второй круг мы заходили намного увереннее, уже не обращая внимания на камни, раскрашенные в невероятные цвета не то мхом, не то еще каким невиданным растением. Не задерживались и у песчаных участков. А вот там, где растительность была очень похожа на родную, мы летели на предельно медленной скорости. Пролетая мимо милых плакучих березок, почувствовала необъяснимую тоску и тягу обнять белые стволы, провести по ним рукой. Покосилась на подругу. Та невозмутимо летела, крутя головой и внимательно осматриваясь по сторонам. Следующий участок представлял собой хаотичное нагромождение булыжников всевозможных размеров. Мы пролетели его, не задерживаясь. Далее шел сегмент с очень знакомыми растениями. Что-то опять заныло в груди, потянуло в сторону зеленого лесочка. Розальва тоже притормозила, словно прислушиваясь. «Ты что-то... ты чувствуешь?» «Да, словно что-то тянет. Вот здесь». Подруга приложила руку к груди, полностью подтверждая и мои ощущения. «Думаю, Таеван в этой стороне. Осталось найти твой прежний мир, Марена», — подал голос Матвей. «Я, кажется, знаю, где он. Но не будем спешить. Давайте закончим круг». Я очень боялась ошибиться, и поэтому решила закончить облет горы, прислушиваясь к своим чувствам. Чувства молчали ровно до того самого участка с березками. Теперь я точно уверена. «Нам сюда!» Мы спустились к подножию горы и оказались в березовом лесу, заросшем папоротником. Пришлось слезать с метел и дальше идти пешком. Решили разделиться, чтобы похватить большую территорию, но при этом не упускать друг друга из виду. «Ищем огонек в траве. Именно так выглядел портал, который перекинул меня в ваш мир. Как увидите что-то подобное, сразу зовите остальных. Самое главное — ни в коем случае не касайтесь огонька». Мы разошлись цепью, прочесывая редкий березняк. Хорошо, что луна освещает лесок. Но все равно я то и дело спотыкалась об корни или сучья, попадавшие под ноги. Время шло. Короткая летняя ночь вот-вот закончится. А цветка папоротника как не было, так и нет. Остановилась, прикрыла уставшие от напряжения глаза, а когда открыла их вновь, увидела вдали зыбкий мерцающий огонек. Обман зрения. Еще раз зажмурилась, боясь, что, когда открою глаза, огонька больше не будет. Нет, все так же мерцает вдалеке. А еще вдруг вспомнился тот сон, где передо мной вдруг разом начали один за другим загораться десятки огоньков порталов. И страх потерять из виду тот единственный, нужный мне. Со всех ног бросилась вперед, стараясь даже не моргать, чтобы не потерять его из виду. Роза и Матвей, заметив мой забег, бросились следом за мной. Через несколько минут мы стояли вокруг мерцающего огонька портала, так похожего на огненный цветок ромашки, и пытались выровнять сбившееся от бега дыхание. «Это точно он?» — поинтересовалась подруга с интересом, рассматривая мерцающий в полуметре над землей сгусток энергии. Очень хотелось ответить «точно он», но в груди все же грыз червячок сомнения. А вдруг нас забросит в такую тьму таракань, о которой мы и слыхом не слыхивали? Хотя на такой случай у нас есть портальный кристалл. Просто вернемся домой. А мне еще на несколько лет придется забыть о свидании с родственниками. Нужно позвать остальных. Я отойду подальше. Неизвестно, как отреагирует блуждающий портал, если открыть неподалеку еще один. Не будем рисковать. Только, пожалуйста, не сводите с него глаз. Я отошла как можно дальше и сняла с груди подвеску в виде малахитового цветка. Нажала одновременно все пустующие сейчас лепестки. Через пару секунд вокруг меня стали загораться небольшие стационарные порталы, сквозь которые стали выходить наши друзья. Айвар привязал Никитку к себе за руку кожаным шнурком. Алехандро вышел, обнимая Макса за плечи. Ольма въехала верхом на мантикоре. Находчивая лисичка повесила свою подвеску львице на шею. Вот даже не представляю, где я буду прятать свою питомицу в каменном многоэтажном городе. Я подумаю об этом позднее, главное — туда попасть. В наше время все уже привыкли к тому, что в квартирах сейчас держат разную экзотическую живность. Может, и со скизи прокатит. Эльф и некромант появились отдельно. «Все в сборе», — кратко объяснила, где портал. Все уже наизусть знали свои роли и, не теряя ни минуты, направились в сторону огонька и ожидавших нас Розальвы и Матвея. Встав вокруг мерцающего цветка, который, кажется, уже успел сдвинуться на несколько метров вправо, потому что этого куста рядом точно не было, все взялись за руки. Матвей забрался мне на плечи, свесившись роскошным пушистым воротником. Тяжелючий, зараза! Левой рукой вцепилась в лапу мантикоры, а за правую, чуть выше локтя, ухватилась Роза. За нее держался Никита. Замыкал круг Макс, державший скизи за другую лапу. «Готовы?» И, словно ныряя в пропасть, протянула правую руку в сторону мерцавшего в полуметре от меня огонька портала. Розальва, не выпуская меня, шагнула следом. Мои пальцы коснулись цветка папоротника, по руке словно молния пробежала, перекинувшись на крепко державшуюся за меня подругу. Пройдя полный круг, разряд вернулся ко мне, и прямо у нас под ногами замерцало холодным голубым светом зеркало портала. А дальше темнота. Опять.